Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. Из программы «Запретный маркетинг» 14 стратегий, широко известных в узких кругах, вы узнаете, какие стратегии необходимо использовать, а о каких концепциях лучше забыть, если вы хотите вывести свою компанию на новый уровень прибыльности и результативности. Как успешно строить отношения с клиентами, как позиционировать свою компанию на рынке, как занять лидирующие позиции в конкурентной борьбе. Ответы на все эти вопросы вы получите из этой уникальной аудиокниги. Итак, добро пожаловать на программу «Запретный маркетинг. 14 стратегий, широко известных в узких кругах». It's bad, that's what I think. Плохо? Ну что я могу сказать? My poor client. Мой бедный клиент. He was so heartbroken. Я просто разбил ему сердце. He was showing me his new advertising campaign. Он показывал мне материалы своей новой рекламной кампании. They'd worked so hard. Они так усердно трудились. They had all these beautiful pictures. Они создали все эти замечательные картинки и фотографии. For the billboards. Фотографии рекламных щитов. The magazines. Рекламу в журнале. The newspapers. В газете. This is what the internet site would look like. А вот как выглядит наш сайт, сказали они. There was an example of a new booklet. Они предоставили мне пример нового буклета. And I said it was bad. А я сказал, что плохо. And then, of course, he got a little bit defensive. Конечно, он начал защищать. And say, but hey, John. И сказал, но Джон. It's been out on the market for a couple of months. Мы уже на рынке тестируем это в течение 2 месяцев. And it's even got an award. А нас даже заговорили. I said, first of all. Я сказал, во-первых. You're asking me my opinion. Вы спрашиваете моего мнения. What does that matter? Какая разница? That's the first problem. Это первое. It doesn't matter. Мое мнение не важно. But forget that. Но забудьте об этом. I got a question for you. У меня вопрос вам. Is it increasing sales? Эта реклама приносит повышение продаж? The room was silent. И комната затихла. My client thought for a few moments. Мой клиент задумался на несколько минут. And then he said, а потом сказал. Yeah, John, that is a good question. Да, Джон, хороший вопрос. I said, a good question. Я спросил, хороший вопрос? Wrong. Неправильный подход. It is the only question. Это единственный вопрос. Hello, my name is John Van Aken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to Forbidden Marketing. Я хочу поприветствовать вас на программе «Запретный маркетинг». 14 strategies widely known in narrow circles. 14 стратегий, широко известных в узких кругах. If you're listening to me right now, и если вы слушаете эту аудиопрограмму, I want to congratulate you. Я хочу поздравить вас. And also give you a warning. Но также и предупредить. Congratulate you because if you have this audiobook, поздравить вас, потому что если в ваших руках эта аудиокнига, you must really, really want to be out there in terms of being on the cutting edge of marketing. Вы действительно хотите стать новым мессией в мире маркетинга. Because you want to be the best. Вы хотите стать лучшим. You want to get your marketing to work for you. Вы хотите сделать так, чтобы ваш маркетинг работал на вас. But here's the warning. Но вот мое предупреждение. What you're going to hear over the next hour, то, что вы услышите за этот час, is not what you normally hear about marketing. Это не то, что вы чаще всего слышите о маркетинге. Because it's forbidden. Потому что это запретный маркетинг. Now, why is it forbidden? Почему же он запретный? Why the title forbidden marketing? Почему я выбрал такое название? Two reasons. По двум причинам. Reason number one. Причина номер один. Maybe you won't like this, but. Возможно, вам это не понравится, но. You bought it, didn't you? Вы же ее купили, не так ли? Got your attention, didn't it? Я же привлек ваше внимание, не правда ли? Of course it did. Конечно. Basic psychology. Это базовая психология. People want what they can't have. Люди хотят получить то, что не могут получить. And if it's forbidden, you're not supposed to have it. А если это что-то запретное, то у вас этого быть не должно. So you want it. Поэтому вы хотите получить еще больше. My marketing's working. Видите, мой маркетинг сработал. But the second reason. Но есть и вторая причина. Is really the focus of this audiobook. Я хочу именно на ней сконцентрироваться в этой аудиокниге. And that is because I believe most serious and effective marketing is forbidden in companies today. Я считаю, что большинство серьезных и эффективных усилий по маркетингу запрещены в большинстве компаний сегодня. Maybe not so much forbidden. Может быть, не столько запрещены. But at least blocked. Но их, по крайней мере, блокируют. And if that's not the excuse. И если это не может стать оправданием. Then that means that most companies just have no idea what marketing's all about. Тогда большинство компаний просто не имеют ни малейшего представления о том, что такое маркетинг. I am totally amazed. Я просто поражен. Every day. Каждый день. As I get in my car. Когда я сажусь в свою машину. Or walk down the street. Или иду по улице. And see all the ads. И вижу все эти рекламные щиты. That have absolutely no effectiveness. Которые абсолютно неэффективны. I'm even more amazed. Я еще больше поражаюсь. At all the clients I've got. И все мои клиенты. That come to me. Приходящие ко мне. And when I ask them if they have a marketing strategy. Когда я задаю им вопрос, у вас есть стратегия маркетинга? The answer is no. Они отвечают нет. And most of the ones that do. А большинство из тех, у которых есть, they don't have a marketing strategy. Не имеют на самом деле маркетинговой стратегии. They got a couple of pieces of paper. У них есть несколько листочков бумаги, talking about advertising. На которых написано что-то про рекламу. Or branding. Или про брендинг. The wrong way. Но это не то. Positioning. Позиционирование. The wrong way. Но тоже не то. Or sales. Или продажа. I don't even want to make comments about that. Об этом даже комментировать не хочу. You might be thinking, gosh, you're pretty aggressive. Возможно, вы думаете, но ты такой агрессивный. Gosh, you're being pretty arrogant. Ты очень заносчивый. Aggressive, yes. Агрессивный, да. Arrogant, no. Заносчивый, нет. Look, ladies and gentlemen, here's the bottom line. Посмотрите, дамы и господа, вот главная мысль. If you want to have an effective marketing program, если вы хотите, чтобы ваша программа по маркетингу стала эффективной, it's got to produce results. Она должна приносить результаты. Today, in the world that we live in, в этом мире, в котором мы живем сегодня, you can track results. Вы можете отслеживать результаты. You can track effectiveness. Вы можете отслеживать эффективность. And marketing budget should be accountable. И бюджет на маркетинг должен быть самоокупаемым. They should pay for themselves. Они должны платить за собственные расходы. But most don't. Но большинство из них этого не делают. So I'm not here to be arrogant. Поэтому я здесь не для того, чтобы быть заносчивым. I'm here to challenge you. Я здесь для того, чтобы бросить вам позитивный вызов. To literally rethink what you're doing. Обдумать заново все, что вы делаете. Yes, I'm aggressive. Да, я агрессивен. But not at you. Но не на вас. At what you're doing. А на то, что вы делаете. So I love marketing. Я обожаю маркетинг. And I know when it works, it's beautiful. И я знаю, что когда он работает так, как нужно, он великолепен. However, но in most companies, в большинстве компаний it doesn't. Он не работает. Now, before we go any further, I should probably give you my definition of marketing. Перед тем, как мы пойдем дальше, я, скорее всего, должен рассказать о своем определении маркетинга. Now, this is no easy task. Это, конечно, нелегко. Mainly because there's a lot of ideas. Во многом потому, что идей огромное количество. About what marketing really is. Идей, касающихся того, что на самом деле есть маркетинг. And even the gurus and the professionals don't agree. И даже гуру и профессионалы не сходятся в едином мнении. So my definition is going to be a little bit untraditional. Поэтому мое определение будет немного нетрадиционно. However, if you think about it real carefully, но если вы задумаетесь о нем, you'll realize my definition focuses on one thing. Вы поймете, что суть моего определения в одной вещи. Making sure that you're number one. Гарантировать то, что вы номер один. I strongly believe that any company that's not trying to be number one is a dead company. Я верю, что любая компания, которая не старается стать номером один, мертва изначально. The reason is simple. И причина этому проста. Second place is always the first loser. Второе место – это всегда место первого проигравшего. Companies in number one positions usually make twice the profit of their next closest competitor. Компании, которые занимают место номер один, обычно зарабатывают в два раза больше, чем тот, кто идет на номере два. And I've seen when marketing is effective. И я видел, когда усилия по маркетингу становятся эффективными. It can take a number three player to number one. Они могут сделать из человека, занимающего третье место, номер один. I've seen it take a number 20 position player to number two. Я видел даже, что компании перемещались с 20-го на первое место. And I've also seen effective marketing make sure that number one stays number one forever. И я также видел, что эффективный маркетинг гарантирует то, что человек или компания, занимающая первое место, останутся на нем навечно. So here's my definition. Так вот мое определение. Marketing is the communication of perceptions that it's supposed to do five things. Маркетинг – это донесение некого восприятия, с помощью которого мы должны сделать пять важных вещей. Number one. Первое. Anticipate and create a customer demand. Предсказывать и создавать спрос клиентов. We gotta tell the customer what to do. Мы должны говорить нашему клиенту, что нужно делать. And create a desire for them to want to do it. И создавать у них желание сделать это. Number two. Второе. Is to kill your competition. Уничтожать ваших конкурентов. Not literally. Безусловно, не убивать в буквальном понимании. Not with a gun. Не с помощью пистолета. I don't want you to blow them up. Я не хочу, чтобы вы подкладывали бомбы под их офис. Still, if you get up in the morning. Но если вы встаете с утра. And you don't hate that competitor. И не ненавидите своих конкурентов. I can promise you this. Могу пообещать вам вот что. They're gonna get up in the morning. Они будут вставать с утра. And steal your customers. И красть ваших клиентов. Number three. Третье. Sell more stuff. Продавать больше продукта. What do I mean stuff? Что я имею в виду по словам продукт? What do you mean sell? Что значит продавать? Listen up, this is important. Слушайте внимательно, это важно. 20-30 years ago. 20-30 лет назад. We were all taught the four P's. Нам всем преподавали теорию четырех P. You know what I'm talking about. Вы помните, о чем я говорю. Marketing is about four P's. Суть маркетинга в четырех P. Product, price, place, and promotion. Продукт, цена, размещение и продвижение. Well, guess what? Но знаете что? Welcome to Earth. Добро пожаловать с небес на землю. Forget the four P's. Забудьте о тех четырех P. Yeah, product's important. Да, продукт это важно. So is pricing. Безусловно, ценовая стратегия тоже. So is place. Местоположение тоже играет роль. But all three of those are promotion anyway. Но все те три являются частью продвижения в любом случае. And the bottom line is we gotta sell stuff. И главная мысль в том, что мы должны продавать то, что продаем. 'Cause if we don't, we go bankrupt. Потому что если этого не будет, мы просто разоримся. Very simple concept. Концепция очень простая. Well, the salespeople should sell. Но это же продавцы должны продавать. Yes, of course. Да, безусловно. But everything else in marketing is there to help support the sales effort. Но все, что есть в маркетинге, должно поддерживать всех продавцов в их усилиях. Well, what about brands? А что касается брендов? What about them? А что касается брендов? Think about it. Просто задумайтесь об этом. Are you living in a virtual world? Вы что, живете в виртуальном мире? Where a virtual brand is good enough? Где виртуального бренда достаточно? I mean, this whole idea of brand awareness. Вся эта концепция узнавания бренда. What does it matter if nobody buys anything? Какая разница, сколько людей его узнают, если его никто не покупает? More about this later. Но об этом поговорим позже. Number four. Четвертое. At the highest price possible. Продавать по самой высокой возможной цене. If you're IKEA. Если вы IKEA. Then you can be cheap. Тогда вы можете поддерживать низкие цены. Otherwise. Иначе. There's one other option. Есть вариант только один. Making as much money as possible. Зарабатывать как можно больше денег. You try to fight a battle in the middle. Если вы будете пытаться выиграть эту конкурентную борьбу, находясь где-то в середине. You're not going anywhere. Тогда вас ждет печальное будущее. More about that later too. Об этом тоже поговорим позже. And number five. И номер пять. Create a long-term loyalty-based relationship with customers. Создавать долгосрочные отношения с клиентами, основанные на лояльности. Oh, I love this one. Я обожаю эту часть. Every organization says they love their customers. Все компании говорят, что они обожают своих клиентов. Why do companies lie? Я не понимаю, почему компании лгут. If you love your customers, если вы любите своих клиентов, why is the merchandising so bad? Почему у вас такой плохой мерчендайзинг? Why is the store dirty? Почему у вас в магазине грязно? Why is the packaging messed up? Почему упаковка нарушена и некрасивая? Why is the quality inconsistent? Почему качество непостоянно? Or here's a big question. Или вот еще серьезный вопрос. If you love your customers, если вы любите своих клиентов, you'd know who they are. Вы, наверное, должны знать, кто они. Most companies still today cannot articulate a clear target market. Но большинство компаний до сих пор на рынке не могут сформулировать целевой группы. Now you might be thinking, well, hold on, John. Возможно, вы подумаете, Джон, но подожди. In our company, we've got a target market. В нашей компании есть четко определенная целевая группа. It's been established. Она была определена уже давно. Well, let's test that theory. Давайте проверим. Give an example. Приведу пример. I have a client. У меня есть клиент. In the cosmetic industry. Который занимается косметикой. Actually, I've got several. На самом деле, у меня таких клиентов несколько. Now this particular client came to me. И этот конкретный клиент подошел ко мне. And they wanted my advice. И попросил моего совета. So I'm going through my normal process. И мы с ним идем по моему обычному процессу. Of trying to understand their company, пытаясь понять их компанию. The situation, ситуацию. About their products, детали их продукта. And of course I asked about their target market. И, конечно, я спросил, а какова ваша целевая группа? And here's what they told me. И вот что они мне сказали. Our cosmetics are designed for women between 25 and 45 years old. Наша косметика была создана для женщин от 25 до 45 лет. I thought to myself, well, wait a second, that's almost all the women. И я подумал, господи, ну это же получается практически все женщины. I mean, of course, we've got younger women. Конечно, есть женщины более юного возраста. And there's another group of mature women after 45. И есть группа женщин зрелого возраста после 45. But come on, let's think about this. Но давайте задумаемся об этом. A target market of women between 25 and 45? Женщины от 25 до 45? What happens in a woman's life between 25 and 45? Что случается в жизни женщины в этот промежуток времени? A lot. Многое. And of course, that's going to determine their buying preferences. И, конечно, это определяет ее покупательские предпочтения. Their buying behavior. Их покупательское поведение. Their whole psychology. Всю их психологию. You can't have a target market like that. У вас не может быть такой широкой целевой группы. Think about it for a moment. Задумайтесь об этом. The lady that's 45. Дама, которой уже 45 лет. Her daughter's 25. Ее дочери 25. And you're telling me that's a target market? И вы говорите, что у вас такая целевая группа? That's not the way to do it. Так делать нельзя. Marketing can be better. Маркетинг может быть лучше. It must be smarter. Он должен быть умнее. So let's go ahead and get started. Итак, давайте наконец начнем.